Глава 38. Сердце Тенгу. Мика задумчиво наблюдала за тем, как Райден перевязывает смозоленную в кровь ладонь. Бока и спину покрывали синяки от пропущенных ударов. Тренировки Акиры были беспощадными настолько, что иногда Мика казалось, что ему просто нравится колотить Райдена, пусть и делал он это с совершенно бесстрастным лицом. Но издевательства приносили результат. Райден быстро набирал форму. Рука слушалась уже гораздо лучше, и Райден даже научился использовать ее как щит и блокировать часть ударов. Демоны постарались на славу. Металл выдерживал даже самые сокрушительные атаки. С остальными Акира обращался чуть мягче, но даже при таком раскладе Мика выходила из тренировочного зала, еле переставляя ноги. Сацуки, плачущую от усталости, Макото и вовсе приходилось выносить на себе. Кажется, не уставала только Кёко, которая билась с Акирой наравне и даже почти в половине случаев хорошенько прикладывала его бакеном, но она появлялась на занятиях редко, больше времени проводя в заботах о клане и вылазках с Инугами к побережью и на Хиношиму, чтобы держать Рэй под присмотром. Но так, казалось, и правда затаилась, довольствуясь захваченной частью острова. Ходили слухи, что она озабочена здоровьем своего брата, но ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи Кёко пока не удалось. «Думаешь, справишься?» — спросила Мика, опускаясь на татами напротив Райдена, чтобы помочь завязать узел на повязке. От одной мысли о том, что ему придется вернуться к отцу, замирало сердце. Райден посмотрел на металлическую руку, сжал и разжал кулак, согнул и разогнул каждый палец, тихо постукивая ими о ладонь. Коснулся ладони Мика и очень нежно переплел их пальцы. Мика удивилась, что металл был теплым, почти таким, как и живая кожа Райдена. «Справлюсь, если ты будешь со мной». Он лукаво улыбнулся почти так, как улыбался прежний Райден. Притянул Мика к себе и уложил на футон. Навис над ней и зашептал, обжигая дыханием ухо. «Но пока давай проверим, как моя новая рука справляется с узлами на твоих хакама». «Я серьезно!» Мика засмеялась и подтянула плечо к уху, стараясь спрятаться от щекотки. «Я тоже очень серьезен. О таких вещах шутить нельзя». С самым суровым выражением лица Райден выпрямился и принялся одной рукой распоясывать Мика, вторую руку демонстративно спрятал за спину. Мика закатила глаза, но не сдержала смех. Расправившись с узлами, Райден стремительно наклонился к ее губам и поцеловал нетерпеливо и требовательно. Мика ответила ему тем же, мгновенно теряя голову от его прикосновения, от его горячего дыхания на своей коже. Она истосковалась по нему не меньше, чем он тосковал по ней. И немного жалела о том, что больше не может почувствовать его близость так же полно и ярко, как в те дни, когда их души были туго сплетены между собой. Но именно недоступность его души заставляла Мика притягивать Райдена ближе, целовать глубже, прижиматься к нему всем телом, чтобы передать хотя бы сотую долю того, что она испытывала, когда его пальцы скользили по ее обнаженной коже, когда его губы собирали мурашки с ее груди и живота, спускаясь все ниже. Металлические пальцы невесомо погладили внутреннюю поверхность ее бедер, призывая раскрыться. И Мика послушно подалась ему навстречу. Щеки стыдливо вспыхнули, стоило языку Райдена коснуться ее. И Мика зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Протянула руку, чтобы остановить Райдена, но вместо этого запустила пальцы в его волосы и застонала, собирая пряди в кулак. Его язык обжигал ее, доводил до исступления, заставлял выгибаться и кричать. Его руки почти до боли сжимали ее бедра, не позволяя сдвинуться с места. Мика задыхалась, кусала губы и не знала, чего хочет больше, чтобы он остановился и дал ей хоть немного передохнуть или чтобы не смел прекращать, позволив окончательно потерять голову. Райден останавливаться не собирался. Он оторвался от нее только когда почувствовал, как она задрожала в его руках и, напрягшись до предела, обмякла, тяжело дыша. Подтянулся и, навалившись сверху, прильнул бедрами, позволяя Мика ощутить его желание. Он осыпал поцелуями ее шею, а Мика, сама того не ожидая, вдруг окаменела, испугавшись того, что может случиться дальше. Райден почувствовал ее замешательство, отпрянул. Что-то не так? Мика особо не задумывалась над его словами, торопливо покачала головой. Это была их первая близость с момента воссоединения. Она не хотела все испортить, но не могла заставить себя пошевелиться и испуганно смотрела на Райдена. На мгновение она почувствовала себя такой же беззащитной и потерянной, какой была с Акирой. На глаза сами собой выступили слезы. «Эй, Мика, все хорошо, ничего не будет. Не бойся». Райден отодвинулся от нее и выглядел не менее испуганным, чем она. «Я не трону тебя, если ты не хочешь. Что-то случилось? Где-то болит?» Мика села, натягивая на плечи кимоно и избегая смотреть на Райдена. Ей было страшно. Страшно, что все повторится. Она все еще иногда ощущала землю под ногтями. Помнила запах леса и собственной крови. Ей все еще снилась та ночь. «Нет, просто... прости». Мика нахмурилась и потерла лоб. «Просто столько всего произошло, и я... Прости, это очень нечестно по отношению к тебе, я понимаю». «Все хорошо, Мика». Райден привлек ее к себе и заключил в объятия. «Я знаю, что ты не все мне рассказала». «Знаешь?» Сердце испуганно замерло и набатом замолотило о грудную клетку. «Догадываюсь. Но я не тороплю тебя, слышишь? Расскажешь, как будешь готова, и все остальное тоже, как будешь готова. Я не должен был торопить тебя». Мика спрятала лицо у него на груди. «Прости, Райден». Его губы коснулись ее макушки. «Я люблю тебя, Мика, больше жизни. Я твой, и только твой, и ничто и никогда не изменит этого. Со связью или без, сегодня или через 500 лет я всегда буду любить тебя, потому что просто не могу иначе». Мика прижалась к нему крепче, благодарная за его слова, за его объятия и за него самого. С Райденом она могла быть настоящей, собой. Быть сильной, слабой, злой, радостной, громкой, тихой, грустной, испуганной и не встречать укора в его взгляде. Не слышать упрека. Райден принимал ее так же, как и она принимала его. Любой. И Мика не могла поверить своему счастью. И была благодарна случаю, судьбе или злому року, который свел их вместе. Райден научил ее любить свои шрамы. Помог пройти путь к самой себе, даже если и сам о том не догадывался. Он был рядом, когда ей было больно, и радовался, когда радовалась она. Она заглянула в его душу и увидела там столько любви и нежности, будто весь он состоял только из них. Он понимал ее, а она очень хотела понять его. Он оберегал ее, а она хотела беречь его. «Я люблю тебя». Сказала она, жалея, что не говорила ему об этом раньше, жалея, что в полной мере осознала это только сейчас. «Я люблю тебя». На макушку что-то капнуло, Мика удивленно вскинула голову и замерла. Райден беззвучно плакал, прикрыв лицо ладонью. Его руки дрожали, слезы бежали по щекам и падали на кимоно. «Ты чего?» — испуганно спросила Мика, села перед ним на колени и принялась вытирать щеки. «Пожалуйста, не плачь!» «Все хорошо». Райден все никак не мог остановиться, продолжая закрываться от Мика рукой. «Я просто счастлив». Мика, не зная, что делать, постаралась пошутить. Не думала, что три слова смогут поразить такого большого тенгу в самое сердце. Он усмехнулся сквозь слезы, как будто ему было за них стыдно, небрежно пожал плечами и отвел взгляд. «Просто раньше мне их никто не говорил». У Мика сжалось сердце, и она... тут же пожалела о своей неосторожной шутке. Она и подумать не могла. «Я люблю тебя!» Выпалила она, краснея и смущаясь. Сердце колотилось страшнее, чем в день их свадьбы. «Люблю!» «Я буду повторять это столько, сколько захочешь!» «Я очень люблю тебя, Райден!» Он засмеялся и запрокинул голову, чтобы слезы поскорее высохли, но они не желали останавливаться. И Мика обняла его так крепко, как только могла. «Я люблю тебя». Райден обнял ее в ответ и тихо ответил. «Спасибо, Мика. Спасибо, что нашла в себе силы меня полюбить».